Римские суеверия. Римляне славились воинской отвагой и крестьянским трудолюбием, но еще они славились неслыханным даже в древности суеверием. О том, какие в Риме были жрецы, мы уже говорили. Теперь можно сказать, какие в Риме были гадатели. Их было две коллегии – Авгуры и Гаруспики. Авгуры гадали по птицам. Когда назначались гадания, они ставили на священном месте палатку с одним отверстием. Садились там лицом к югу и наблюдали видный им кусок неба. Если птица появлялась слева, с востока, это считалось хорошо, а если с запада – плохо. Если это был орел или коршун, следили, как они летят. Если сова или ворон, важно было, как они кричат. Только у совы различали 10 разных криков. Сославшись на дурное знамение, можно было отменить закон и распустить народное собрание. Плутовство здесь было обычным. Подчас римляне дивились, как может Авгур на Авгура смотреть без смеха. Смех Авгуров стал поговоркой о людях, которые знают кое-что о проделках друг друга. Святая дружба — глаз натуры. Взглянув друг на друга потом, как Цицероновы Авгуры, мы рассмеялись тайком. Александр Сергеевич Пушкин, черновые строфы к путешествию Онегина. Впрочем, сами римляне чаще упоминали в этой поговорке не авгуров, а гаруспиков, гадателей по внутренностям животных. Это была наука еще более темная, секрет ее хранили чужеземные гадатели, этруски, которым римляне не доверяли. И все же перед каждым сражением в жертву богам закалывали животное и гадали по его внутренностям. Если гадание было неблагоприятным, закалывали другое животное, третье и так далее, пока не получали добрых знамений. Иногда так убивали по нескольку десятков животных. Были скотопромышленники, разводившие стада коров и овец специально для жертвоприношений. Они наживали большие деньги. На Римской площади у здания Сената стояла статуя человека в жреческой одежде, и пред ней разрубленный надвое точильный камень. Говорили, что это великий Авгур Ат Навий. Дело было при Тарквинии старшем. Царь захотел проверить всеведение гадателей. Он сказал Ату: «Погадай-ка, пророк, может ли быть то, что я задумал?» Ат погадал и сказал: «Может. Я загадал, что ты рассечешь ножом точильный камень. Вот камень, режь». Нож вошел в камень, как в масло. Твердый точильный камень развалился надвое. Эту историю гадатели напоминали, когда их очень уж донимали поговоркой о смехе авгуров. Боги мстили за невнимание к знамениям. Во время Первой Пунической войны римским войском командовал Клавдий Пульхр. Перед морским боем он велел погадать. Из походной клетки выпустили священных цыплят и насыпали им корму. Они не стали клевать. Знамение было дурным. Но Клавдий не послушал богов. Он приказал бросить цыплят в море. Если не хотят есть, пускай пьют. Начался бой, и римляне были разбиты. У этого рассказа есть продолжение, но уже не столько о римских суевериях, сколько о патрицианской надменности Клавдия. После поражения Сенат приказал ему сложить власть и назначить диктатора. В насмешку Клавдий назначил диктатором своего вольноотпущенника. Конечно, Сенат не утвердил назначение. Однако вольноотпущенник с этих пор до конца жизни щеголял в тоге отставного диктатора. Сестра Клавдия была так же высокомерна, как и брат. Однажды она шла по площади в толпе. Ее толкали со всех сторон. Она воскликнула: «О, если бы мой брат потерпел еще одно поражение и тем поубавил в Риме народу!» Ее привлекли к суду за оскорбление народа. Это была первая женщина, обвиненная в таком преступлении. Впрочем, при умении богов можно было и обмануть. Папирий Курсор перед тем боем с амнитами велел погадать на цыплятах. Авгур донес, что цыплята клевали корм жадностью. Бой уже начинался, когда вдруг Папирию сообщили, что Авгур солгал. Цыплята не ели. «Это его дело», — сказал Папирий. «Значит, для него знамение было недобрым, а для меня — добрым. Так как в бою Авгур погиб, а Папирий одержал победу, то решили, что он был прав. Не было такой мелочи, которую нельзя было счесть знамением. У жреца Квинты Сульпиция во время жертвоприношения упала с головы жреческая шапка. Жрец сложил с себя сан. Во время обрядов при назначении Фабия Максима диктатором послышался писк мыши. Обряды начали сначала. Полководец Марцел перед походом приказывал выносить себя из дому в закрытых носилках, чтобы не увидеть и не услышать чего-нибудь недоброго. После гальского разорения сенат обсуждал вопрос, восстанавливать ли город, не перенести ли столицу в Веи. Какой-то центурион в это время вел свой отряд по площади и, проходя мимо здания сената, скомандовал: «Стой!» Это сочли за волю богов. Рим остался в Риме.